секретарь что-то сказал ему на ухо, мужчина кивнул, взял чек и удалился. — Я жду ответа, — поторопил детектив. — Подождите минуточку, мистер Оксман, — уклончиво сказал крупье и вернулся к своим обязанностям. Мейсон подошел к Дрейку. Несколько минут они перебрасывались ничего не значащими фразами, потом к ним подошел тот мужчина, который унес с собой чек. — Не согласитесь ли вы пройти со мной, мистер Оксман? — спросил он. Детектив словно в нерешительности шагнул за ним. — Подождите, — сказал Мейсон, — я иду с вами. Заметив недовольный взгляд мужчины в смокинге, адвокат объяснил. — Я сопровождаю этого господина. Мы приехали вместе. Показывайте дорогу. Мужчина повел их через зал к коридору, у входа, в который стоял охранник в голубой форме. Карман у него был выразительно оттопырен. На пиджаке у него красовался серебряный значок «Дежурный офицер». Их провожатый кивнул охраннику и сказал Мейсону и Дрейку: «Проходите, пожалуйста». Они оказались в узком коридоре, миновали поворот и в дальнем конце увидели массивную дверь красного дерева. За дверью оказалась неплохо обставленная просторная приемная и еще одна такая же массивная дверь. Они остановились перед ней. И тотчас же в двери приоткрылся глазок, потом щелкнул замок, и мужской голос сказал: «Заходите». Мужчина в смокинге распахнул дверь перед Мейсоном и Дрейком. Они перешагнули порог и очутились в роскошно обставленной комнате. Полный мужчина невысокого роста с масляным выражением лица скривил толстые губы в подобие приветливой улыбки. Глаза его казались совершенно белесыми, словно крахмальный воротничок рубашки, и столь же жесткими и безжизненными. «Мистер Грейп», — представил провожатый хозяина кабинета и, выйдя, плотно прикрыл за собой дверь. Мейсон услышал, как щелкнул пружинный замок. «Простите», — сказал Грейп, подойдя к двери, и потянул какой-то рычаг, отчего все задвижки и засовы одновременно вошли в свои гнезда. Потом он перешел через комнату и уселся во вращающееся кресло перед огромным столом, покрытым толстым стеклом. На столе не было ни единой бумажки, если не считать только что выписанного Дрейком чека, который лежал за раскрытой кожаной папкой. «Кто из вас, мистер Оксман?» — спросил он. Детектив беспомощно оглянулся на Мейсона. Мейсон выступил вперед и произнес: «Мое имя Перри Мейсон». «Рад познакомиться, мистер Мейсон», — сказал Грейп, кивнув, и перевел взгляд белесый глаз на Дрейка. «Вы хотели, чтобы вам разменяли чек наличными, мистер Оксман? А в таких случаях принято задавать несколько вопросов. Вы впервые у нас в гостях?» Дрейк утвердительно кивнул. — Вы с кем-нибудь знакомы здесь? — Нет. — Не будьте так добры. — Назвать свой адрес, род занятий, номер телефона, служебный и домашний. — Я думаю, мистер Грейп, — неожиданно сказал Мейсон, — что мы могли бы избавить вас от подобного беспокойства. — Каким же это образом, мистер Мейсон? — поинтересовался Грейп бесстрастным тоном. — Я адвокат этого господина. Грейп скрестил на животе руки. Крупные бриллианты сверкнули на толстых коротких пальцах. Он помолчал и переспросил задумчиво: «Адвокат?» Мейсон кивнул, придвинувшись ближе к столу. «И каким же образом вы думаете избавить меня от беспокойства наводить справки?» — спросил Грейп все тем же бесстрастным голосом. Мейсон широко улыбнулся и, неожиданно сделав шаг вперед, протянул руку и схватил лежащий на столе чек. «Вам не придется его разменивать», — сказал адвокат. Грейп выпрямился в кресле. Бриллианты на толстой руке блеснули, когда он сделал непроизвольный жест, пытаясь вырвать чек у Мейсона. Он тут же опомнился и снова опустился в кресло. — В чем дело? — спросил он. — Мой клиент не очень опытный игрок, он слишком много проигрывает, — объяснил Мейсон. Сегодня вечером он по чистой случайности выиграл немного денег, вошел в раш и проиграл все, что у него было с собой. Но теперь он пришел уже в себя, ему не нужно денег, потому что он не собирается больше играть. Грейп уставился на Мейсона холодным взглядом. — Полагаю, что это маленькое дельце, — сказал медленно, — касается так мистера Оксмана и меня. — Лучше разорвите его, — сказал Мейсон, протягивая чек детективу. Дрейк послушно порвал чек на мелкие кусочки и засунул обрывки в карман. Грейп поднялся на ноги. Мейсон быстро встал таким образом, чтобы оказаться между ним и Дрейком. Мой клиент совершил ошибку, выдав вам этот чек.